Катран швырнула в нее заклятие. Видно, защита темного мастера ослабела, так как черное платье Зейнаб вспыхнуло и осыпалось на пол мелким пеплом, явив взору членам имперской династии то, что было под ним. Полупрозрачные шаровары и розовый лиф. Зейнаб взвизгнула и рыбкой ушла в портал. «Кэт, назови сына Валькой!» Денис понял, что задумал полудемон, и успел запрыгнуть в портал, прежде чем он захлопнулся. «Дэн!» Кэтран упала на колени и зарыдала в голос. Хотя ворвались они в портал практически одновременно, оттуда их выбросило с небольшой разницей во времени. Это стажер понял, когда высунул голову из-за плетня запущенного сада, куда его вышвырнул магический перенос. Зейнаб в этот момент как раз заскальзывала в полуоткрытую дверь заброшенного дома бабки Ерошки, на ходу извлекая из-за пояса метательные кинжалы. Денис попытался выхватить револьвер, но не смог ухватить рукоять и застонал от боли. Обуглившаяся правая рука отказывалась слушаться. «Черт! Левой рукой он из 2 метров не попадет. Это уж точно!» Денис как-то пробовал в армии, интереса ради, стрелять по-македонски, обеими руками. Результат был плачевный. Пули из левого пистолета все ушли в молоко, из правого попали точно в яблочко. Здоровой рукой юноша извлек из кармана камзола хрустальную туфельку, перепрыгнул через плетень и тихонько вошел в дом бабки Ерошки вслед за Зейнаб. Он подоспел вовремя. Денис увидел самого себя, судорожно держащегося за раму зеркала, в котором уже наполовину исчезла спина. На полу перед зеркалом, превратившимся в мерцающий портал, лежала пронзенная кинжалом книжка Вальки Шебарина. Ознойная красавица Востока уже заносила руку с зажатым в ней кинжалом для очередного броска. Стажер успел кинуть раньше. Хрустальная туфелька врезалась в спину демонессе прямо напротив сердца. Острый каблучок вошел в ее плоть, как в масло, выпустив отравленную иглу. Зейнаб вздрогнула всем телом, и тут деревянные края рамы зеркала хрустнули, и портал закрылся, поглотив спасенного самим собой Дениса. «И все-таки у меня будет сын!» — торжествующе крикнул стажер. Зейнаб медленно вывернула голову назад. «И все равно ты умер!» Она мягко села на пол, и тело ее начало разлагаться. Яд, которым была пропитана иголка, оказался таким сильным, что тело разлагалось с немыслимой скоростью. Буквально через несколько секунд в ноздри Дениса ударила невыносимая вонь, а через минуту от ее тела осталась только грязная лужица. «Как ты была грязью, так грязью и померла». Стажер посмотрел на свою обуглившуюся руку. Она болела уже где-то в районе локтя. Юноша задрал рукав камзола и увидел, что плоть его все еще горит. Горит изнутри, забирая все выше и выше. «А вот насчет того, что я умер, ты, похоже, была права». Денис подошел к столу, сел на стул и вытер со лба обильно выступивший пот. Голова кружилась, он физически чувствовал, как огонь подбирается к его плечу, захватывает правую сторону груди. Перед глазами все поплыло, и он уже, словно сквозь туман, увидел старого деда в серой телогрейке, в валенках и шапке-ушанке, неспешно вошедшего в дом. Только на этот раз у него в руке была не козья ножка с ядреным деревенским самосадом, а берданка с оптическим прицелом. «Кузьмич! Нет, Велес!» — дошло до стажера. Юноша уже был в полуобрачном состоянии. «Ах ты, старый хрен! Правильно, добей, чтоб не мучился. Хотя можешь и просто подождать. Мне недолго осталось». Со стороны крыльца послышался топот, и в комнату влетел Валька Шебалин. «Дэн!» Верес резко развернул ствол, и Вилл застыл, выпученными глазами уставившись на старика-разбойника. — А, это ты! — хмыкнул дедок, опуская ружье. Валька кинулся к Денису, с ужасом посмотрел на торчащую из рукава камзола почерневшую руку друга, от которой остались лишь обугленные костяшки, и трясущимися руками начал извлекать из кармана мобильник. «Сейчас, я сейчас скорую вызову». «Думаю, без нее обойдемся», — хмыкнул дедок, задумчиво глядя в зеркало. Денис тоже кинул взгляд на зеркальную поверхность, увидел в нем свое отражение и потряс головой, разгоняя туман. Если верить зеркалу, за спиной у него были серые, почти черные крылья, которые стремительно белели на глазах, а над головой медленно таяли рога, и появлялся светящийся ним. Как ни было плохо Денису, он попытался здоровой рукой поймать ним над головой, но она нащупала только воздух. Однако стажер был упрямый. Ничего не соображая от боли, он завел ту же руку за спину, однако и между лопаток ничего не нащупал. «Все-таки хорошо, что я тебя в прошлый раз не замочил», — удовлетворенно крякнул Велес, делая пас рукой. На сжигаемом адским огнем теле Дениса мгновенно образовалась плоть, а в зеркальном отражении стажера исчезли крылья и нимб. «Но мне пора», — Велес выудил из кармана фуфайки кисет, обрывок газеты, ловко соорудил самокрутку и направился к выходу, распространяя вокруг себя клубы удушливого дыма. «Да!» — остановился он в дверях и повернулся к Вальке Шабалину. «Ты, милок, когда в следующий раз свои опусы писать будешь, хотя бы в первоисточники заглядывай. Читай сказки в оригинале, а не смотри фильмы. Или хотя бы титры читай. Там же ясно написано. По мотивам сказок. По мотивам, понял? А то ты того же Франкенштейна так переколбасил, что всех нахрен запутал. Автомобили, револьверы. Не было такого у Шелли, не было. Надо ж было так миры перетасовать. Все планы нам попутал. Мне из-за тебя на этого обормота ангела-истребителя с автоматом спускать пришлось. Эх!» Кузьмич посмотрел на оторопевшего Вальку, безнадежно махнул рукой и вышел из дома, укоризненно качая головой. «Слушай, а это кто такой?» — шепотом спросил Валька. Денис пошевелил рукой, снежной, розовой, как у младенца, кожей, поднял с пола пробитую кинжалом книгу. «На, почитай. Может, догадаешься, писака хренов?» «Неужто Велес?» — ахнул Вилл. «Он самый. Кстати, а ты как тут оказался? Кузьмич же говорил, что ты сразу в город обратно подался». «Не, я окольными путями его же дома схоронился. С утра здесь тебя поджидаю. Очень мне хотелось посмотреть, как ты в другой мир переправляешься». «Посмотрел?» «Посмотрел. Тогда садись и пиши продолжение». «Еще чего?» «Что ты сказал?» «Дэн, не наглей. Ты в прошлый раз просил устаканить свадьбу. Я тебе сделал свадьбу. Чуть тебе еще-то надо?» «Мою Катран», — отчеканил Денис. Валька Шабалин посмотрел в очень ласковые глаза друга и понял, что третью часть ему писать все-таки придется. Конец книги. Читал Сергей Ларионов.